с непередаваемым презрением воскликнул он. «Чтобы я извинялся?» «Тогда я тебе набью морду», — сказал я. «Ты мне набьешь?» С еще большим презрением уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом королевич. Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться, как мальчишки. Затрещал и развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля. Упала на пол ваза с белой и розовой пастилой. Полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек. Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая руки: «Спасите, помогите, милиция!» Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа? Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатились вниз по лестнице. Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны. Причем я был уверен, что нашей дружбе конец. И это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда. Однако через 2 дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый и трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал: «А меня еще потом били маляры». Конечно, никаких маляров не было, все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из преступления и наказания. Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников. Королевич обожал Достоевского и, часто знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так: «Свидригайлов». Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его больным воображением. Таинственно улыбаясь, он сказал мне полушепотом, что меня ждет нечаянная радость. Я спросил, какая. Но он сказал еще более таинственно: «Сам увидишь скоро». В веревочной кошелке, которую он держал в руках, я увидел бутылку водки и 2 копченые рыбины, связанные за жабры бечевочкой. Рыбины были золотистого оттенка и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал: «Только не сейчас, потом, потерпи». После этого он, как некое величайшее открытие, сообщил мне, что он недавно перечитывал «Мертвые души» и понял, что Гоголь — гений. «Ты понимаешь, что он там написал?» Он написал, что в дождливой темноте России дороги расползлись, как раки. «Ты понимаешь, что так сказать мог только гений? Перед Гоголем надо встать на колени». «Дороги расползлись, как раки». И королевич действительно встал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю, перекрестился, как перед иконой, и стукнулся головой об пол. Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь — гений, и напомнил, что у Гоголя есть природа как бы спала с открытыми глазами. И также графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке, в чулане Плюшкина, похожего на бабу. «Неужели он это написал?» — почти с суеверным ужасом воскликнул королевич. «А ты не врешь?» — прибавил он, подозрительно глядя на меня. Может быть, это ты сам выдумал, что графинчик был в фуфаечке, и морочишь меня. Прочти Вия, прочти сцену у Плюшкина.